Глава 29. День 11. Брюссель, Бельгия, 3:00. Генерал Шипли, начальник штаба войск НАТО, был разбужен ночью адъютантом. «Прошу прощения, что разбудил вас, генерал, но дело серьезное». Генерал сел на кровати, приходя в себя ото сна. Он лег поздно, потому что у него была встреча с группой сенаторов из Соединенных Штатов. «А в чем дело, Билли?» «А мне только что позвонили из нашего радиолокационного центра, сэр. А дело в том, что или все оборудование вышло из строя, или мы имеем дело с какими-то неизвестными визитерами». Генерал Шипли вылез из кровати. «Передайте им, что я буду через 5 минут». Полутемный радиолокационный зал был полон рядовых и офицеров, собравшихся вокруг светящихся экранов в центре зала. При появлении генерала все повернулись в его сторону и замерли по стойке смирно. «Вольно!» — генерал подошел к начальнику радиолокационного центра, капитану Мюллеру. «Что происходит, Льюис?» Капитан Мюллер почесал затылок. «Ничего не понимаю, сэр. Вы знаете какой-нибудь самолет, который мог бы двигаться со скоростью 22 тысячи миль в час, моментально останавливаться и давать задний ход?» Генерал Шипли удивленно посмотрел на него. «О чем вы говорите?» «Судя по данным наших радаров, именно такая картина и наблюдается последние полчаса. Сначала мы подумали, что это может испытываться какое-нибудь электронное средство, но потом связались с русскими, англичанами, французами, и они сказали, что на экранах их радаров происходит то же самое». «Значит, дело не в поломке оборудования», — медленно произнес генерал. «Нет, сэр! Не могут же все радары в мире одновременно выйти из строя!» «Сколько таких целей на экране?» «Свыше 10. Они движутся так быстро, что за ними очень трудно следить. Мы их захватываем, а они снова исчезают. Мы исключили атмосферные, метеориты, шаровые молнии, метеозонды и все известные виды летательных аппаратов. А я хотел поднять в воздух несколько самолетов, но эти объекты летают так высоко, что мы не сможем даже приблизиться к ним». Генерал подошел к одному из радаров. «В данный момент что-нибудь наблюдается?» «Нет, сэр, они ушли». Капитан несколько замялся. «Но, генерал, у меня ужасное предчувствие, что они вернутся».